Глава 30. Пастор не ошибся по поводу того, что пройти здесь пару километров и не увидеть зараженных пока что никому не удавалось. Ну а что поделать, если места непростые? Дальше на запад чернота хоть и не сходит на нет, но существенно уступает позиции стандартным кластерам. Те места под завеску набиты деревнями, селами, городскими кварталами, а то и целыми мегаполисами, и, следовательно, там хватает питательной биомассы. На ней от перезагрузки к перезагрузке вскармливается немало тварей, в том числе до опаснейших стадий. Рано или поздно, в силу, скорее всего, критично высокой плотности на квадратный километр, они устраивают массовые миграции или стайные переходы в направлении территории, где побольше простора. А такое легче всего найти на востоке. Здесь, у сдвоенной преграды из воды и мертвой земли, скитающиеся мертвяки вынуждены задерживаться в поисках обходных путей. Если не повезет, можно нарваться на орду в тысячи, а то и десятки тысяч особей, в том числе очень опасных. Такая даже армию приличного стаба способна в несколько минут проживать без остатка. Вот и приходится держать линию постов дальнего обнаружения, чтобы заранее узнавать о надвигающихся угрозах. Карату повезло. На полосе между подножием спуска и водным путем орда не повстречалась. Но вот опасности поскромнее хватало. Первым делом наткнулись на пару бегунов. Что первый, что второй выглядели потасканными, травмирующими жизненными превратностями и болезненно исхудалыми. Особенно заметно это отражалось на мордах. Кожа уродливо обтянула черепа, да и обвисшая верхняя одежда много о чем говорила. Вряд ли до перерождения они покупали обновки на несколько размеров больше. Если бескормица затянется, это их рано или поздно может истощить до смерти. Хотя такое случается редко. Обычно ослабевших подъедают более удачливые твари. Принцип «выживает сильнейший» в улье актуален как нигде. До мертвяков, похоже, дошла вся печаль ближайших перспектив, и поэтому вместо того, чтобы часами стоять в засаде, как у них обычно принято, остатки энергии тратили на активный поиск добычи. И надо признать, тактика чуть было не привела к успеху. К железной дороге парочка вышла в тот самый миг, когда группа скрывалась в замусоренных зарослях. Несколько секунд задержки, и эти доходяги могли громко заурчать при виде добычи, привлекая остальных тварей. Хотя не факт, ведь если пастор поддерживает маскировку, такая мелочь вряд ли ее разоблачит. Правда, вся механика умения сектанта Карату неизвестна. Тот что-то говорил о минимальной дистанции, за которой обман перестает работать и вообще. Мог темнить, так многие делают, когда приходится раскрывать свои таланты перед посторонними. Затем заметили еще пару, на этот раз стационарную, никуда не спешащую, раскачивающуюся с пяток на носки. У них это поголовное явление. Дальше встретилась сразу четверка, занявшая позицию посреди дороги. Также заметили изувеченную машину, очень похоже, что в ней когда-то находилось что-то вкусное, и кто-то, не обделенный силой, пожелав это съесть, разворотил кузов, будто картонную коробку. Такое на вездесущих бегунов списать не получится. У них силенок не хватит. Да и мощными когтями с зубами они не богаты. То есть в округе орудовали, а может и до сих пор орудуют, твари посерьезнее. Видимость в искаженной тропами парковой полосе, по которой двигались после того, как ушли от железной дороги, оставляла желать лучшего. Чересчур много кустов, причем густых. С одной стороны, они полезны, потому как прикрывают, с другой вредят, не позволяя издали замечать зараженных. Пастор внезапно остановился и тихо произнес: «Я не хочу вперед идти». Карат, ничего не понимая, задал глуповатый вопрос: «А куда хочешь?» «Дурное предчувствие меня не пускает, ему верить надо, так хочет улей». «Что твое чутье говорит? Ощущаешь кого-то?» «Чутье только мешает, зараженные здесь повсюду. Не могу понять, где безопаснее идти. Везде одинаково, все сливается. Тварь на твари, сплошной шум. Обычно их тут меньше, не знаю, почему сегодня иначе. Давайте пройдем напрямик, налево, попробуем к самой первой станции добраться. Это не самый безопасный путь, но зато он самый короткий». Взглянув в указанном направлении, Карат, оценив то, что можно было разглядеть в просветах, уточнил: «Ты уверен? Там поле футбольное с воротами деревянными, за ним спортивная площадка, Дальше какие-то дома одноэтажные, редко стоящие. Со всех сторон все просматривается. Попробуем на маскировке проскользнуть. Нам недалеко осталось. Эти дома, пансионаты или турбазы, не знаю, как точно называется. Видишь зелень чуть подальше. Ты о соснах? Вижу. Это тот самый грязный лесок, о котором я говорил. Нам через него надо пройти. А дальше будет вода и лодки у причала. Шагать у всех на виду и раньше, в первый день совместного похода с сектантом, напрягало. А сейчас такой оравой чуть ли не до нервного озноба пробирало. Ведь логично предположить, что пятерых замаскировать куда тяжелее, чем двоих. Да и внимание такая орава привлекает больше. По виду пастора, правда, не скажешь, будто он серьезно напрягается. Но поди пойми, что у этого загадочного человека внутри. Как вчера заметил Карат, долго толкая машину, спутник все же утомляется, но скрывает это мастерски. Так что доверять его неизменному равнодушно-спокойному виду не стоит. Это не более чем качественная маска, за которой может обнаружиться что угодно. Незатейливый стадион, оборудованный по-деревенски, миновали без проблем, хотя на этом коротком пути Карат заметил две пары бегунов, причем вторая располагалась неудобно, плохо просматривалась. Нельзя дать гарантию, что их там не больше. Ни один мертвяк не повел головой в сторону пятерки быстро двигавшихся людей, что даже слегка обескуражило. Нет, это, конечно, прекрасно, но неужели им не интересно полюбоваться на своих, не сказать, что крутых собратьев, коими сейчас выглядят все пятеро? Может, на таком расстоянии их все лишнее и малопривлекательное не занимает? Поди пойми, что у твари на уме. Уж сколько Карат на мертвяков насмотрелся, а до сих пор многое не понимает. Даже самые примитивные могут вести себя непредсказуемо. Футбольное поле от спортплощадки отделялось прерывистой линией густых кустов. Их, похоже, не так давно подстригали. Разрастись ввысь и вширь они не успели, зато понизу просматривались очень плохо. Пастор направил группу в один из самых удобных проходов и крупно прогадал. За кустами, скрываясь до последнего мгновения, лежал мертвяк. Нет, не какой-нибудь хитрющий рубер засаду устроил. Всего лишь пустыш, низшая стадия низших. Жалкий ползун, свежее мясо улья, которому не повезло с кормовой базой. Найденной пищи ему не хватило не то чтобы для развития, а хотя бы для поддержания тела в тонусе. Ноги перестали поддерживать тело, отсюда и уничижительное прозвище. Такие опасны разве что для младенцев и паралитиков. Но угроза сейчас заключалась вовсе не в его не успевших измениться человеческих зубах и ногтях. Ползун, увидев, что в считанных шагах от него появилась куча еды, к сожалению, не потерял дар речи от столь соблазнительного зрелища и среагировал с дивной для такого доходяги быстротой. Заурчал поначалу протяжно, затем коротко, раз за разом торопливо, будто своим менее чем скромным умишкой понимал, что долго голосить ему не позволит. Да уж, воистину король тупиц. Он еще и пополз к людям, посматривая на них взглядом любвеобильного Робинзона, на остров которого после 10 лет абсолютного воздержания и еженочного воя на луну высадилась экскурсия с женского круиза. Пастор, шагнув навстречу выползающему на асфальтированную дорожку зараженному, от всей души врезал по его голове крепким берцем до хруста, до конвульсивных подергиваний ногами и руками, убил одним небрежным ударом. Но было поздно. Отвечая агонизирующему сородичу, заурчали сразу с двух сторон. С одной все понятно, там та самая группа располагается, с численностью которой Карат не сумел определиться. А вот что происходит справа, неясно. Дело в том, что правая сторона напрягала, ведь именно ее забраковал пастор, сославшись на тревожные предупреждения интуиции. Если там и правда находится нечто, сумевшее достучаться до потаенных слоев сознания вечно хладнокровного сектанта, от этого места следует держаться как можно дальше. От души слегка отлегло, справа из кустов, окружающих какое-то стоящее особняком двухэтажное здание, заброшенное в процессе строительства, выскочили самые обычные бегуны. Ну да, и по звукам было очевидно, что вряд ли там кто-то совсем уж нехороший решил голос подать. Зря Карат напрягался. 3 штуки. Мчаться не сказать, что прямиком на группу. Чуть напутали с направлением. Это прекрасно, но вот то, что они продолжают урчать, очень плохо, ведь такие звуки привлекают других. Как там говорил пастор по поводу своего чутья, Здесь вся округа кишит зараженными. Очень хочется, чтобы в этом предположении он ошибся так же, как ошибся с переродившимся медведем. Увы, но на ошибку не похоже. Вот еще где-то отозвались, вот еще и еще. И там выбегают неестественно размахивающие руками фигурки, и там, а вон через стену перескочило что-то серьезное с перекошенной фигурой, с непомерно длинными передними лапами, растущими из раздувшихся плеч. Линия разросшихся кустов, протянувшаяся вдоль дорожки, не позволяет рассмотреть детали, но нет сомнения, что это как минимум прилично развившийся лотерейщик, так сказать, старшина над бегунами. Из опасных стадий самое распространенное – вездесущий гроза новичков, да и старожилам способен нешуточные проблемы создать, дай только шанс. Не вовремя подвернувшийся ползун стал тем мелким камешком, который спровоцировал лавину. Эта местность и правда кишела зараженными. Ближайшие твари, расслышав перспективные урчания, тут же его повторяли, чем будоражили своих соседей. Волна возбуждения расходилась все дальше и дальше. То, что взбудораженные мертвяки не сбегаются в одну точку, объясняется лишь тем, что они не успели сориентироваться. По счастью, в опасной близости никого, кроме единичного пустыша, не оказалось, но его быстро угомонили, теперь некому остальных наводить. Однако ситуация на месте не стоит, и футбольное поле и спортплощадка заполняются тварями. При этом некоторые из них вскоре неизбежно окажутся на критической дистанции, где умение пастора не способно прикрывать группу. Сектанту не потребовались пояснения, чтобы прийти к тем же выводам. Забросив пулемет на плечо, он выхватил из кобуры пистолет и тихо произнес: «Не шумите и не отставайте от меня ни на шаг. Я напряг все силы и быстро их расходую. Они сейчас принимают нас за свору мелких лотерейщиков или кого-то в этом роде, то есть мелочь приближаться опасается. Но сейчас они на взводе, их много, могут позабыть про страх. Надо уйти отсюда побыстрее, не отставайте. Передвигайтесь плавно, не переходите на бег и смотрите под ноги. Нельзя, чтобы кто-то упал. Резкие движения могут нарушить маскировку». Сразу пара бегунов решила показать, что не очень-то пугаются каких-то лотерейщиков, если те стоят на пути к месту, откуда только что доносились призывы вкусно покушать. Карат, с замиранием сердца глядя на их приближение, хотел было предложить пастору свои услуги, но тот опередил, вскинул пистолет. Дважды щелкнули, неестественно тихие выстрелы, сопровождаемые лязгом автоматики, будто копеечная петарда хлопнула в недрах сугроба. Только сейчас стало понятно, что оружие у сектанта не из простых, с эффективным интегрированным глушителем, и патроны явно дозвуковые, слишком уж скромный звук. Увы, но только в фильмах такие пистолеты работают практически бесшумно. Этот выдавал себя недалеко, но все же выдавал. Однако необычные звуки пусть и насторожили сбегающихся тварей, но, похоже, заинтересовали не всерьез, видимо, не ассоциировались с обычными выстрелами, а следовательно и с присутствием пищи. А вот два бегуна, свалившихся замертво, заинтересовали многих. Дело вовсе не в том, что картина их внезапной гибели подсказала остальным, что рядом находятся их вкусные убийцы. Мелкие твари чересчур тупы для столь глубокомысленных выводов, зато в возбужденном состоянии молниеносно реагируют на все, что можно отнести к пище. Трупы других зараженных – это тоже еда, а если они свежие, так еще и недурственные. Эти свежие. «Быстрее, быстрее!» – торопливо приговаривал пастор, перешагивая через агонизирующие тела. Спешил удалиться от них, не попасть в толпу, которая вот-вот набежит. Позади заурчали как-то очень уж нехорошо, с явной угрозой. Так на пассивную еду зараженные не реагируют. Кто-то что-то заметил. Придя к тем же выводам, пастор, не сбиваясь с ритма торопливых шагов и вкидывая пистолет обратно в кобуру, прошипел: «Это кто там нас увидел?» Вопрос в ответе, похоже, не нуждался, хотя Карат инстинктивно обернулся. Лучше бы он этого не делал, потому как тут же столкнулся взглядом с немаленьким лотерейщиком, живо напомнившим о злоключениях первых дней, когда дважды близко сталкивался с этими омерзительными созданиями. Лотерейщик смотрел в глаза явно не случайно, никакое это не совпадение, он видит добычу, мчится прямиком к ней, маскировка против него не работает. Слишком близко подобрался, слишком развито зрение, чтобы обмануться на такой дистанции. Так вот, кто у нас такой глазастый. Пастор, выдернув из разгрузки что-то очень похожее на игрушечную гранату, выдернул чеку, подержал серо-зеленый пластиковый кругляш пару секунд в руке, а затем отбросил далеко влево. Покатившись по земле, тот зашипел, разозленный до крайности гадюкой. А затем смешно пропищал и, выбрасывая струйку дыма вперемешку с разноцветными искрами, начал издавать кошмарные звуки, весьма отдаленно напоминающие мартовскую запись кошачьего концерта. Нехитрая уловка рейдеров. Карат с подобными сталкивался неоднократно. Для начала берется компактное звуковоспроизводящее устройство, на которое записаны кошачьи песни. Эти животные мертвяков почему-то интересуют до крайности, несмотря на то, что добыча зараженных становится крайне редко, очень уж проворные и осторожные. Но те все равно проявляют к ним повышенный интерес, не расстаются с мечтой изловить. Бросив крохотную коробочку в нужный момент в правильное место, можно привлечь внимание всех ближайших тварей, что иногда может не только позволить пробраться мимо них незамеченным, а и жизнь спасти. Более-менее эффективно работает лишь против мелочи. Развитые особи, как правило, фальшь различают в лед. Карату доводилось видеть, как рейдеры хвастаются друг перед другом такими игрушками или демонстрируют их возможности в надежде выгодно продать. Надо признать, что из всех подобных поделок, та, которую сейчас применил пастор, самые никудышные в плане исполнения. Фальшивит безбожно. Это явно не запись и не синтезатор, это просто свистулька пиротехническая. Но нельзя не оценить неоспоримый жирный плюс. Такую можно таскать через мертвые кластеры, не опасаясь по поводу потери работоспособности. Неблещущие интеллектом мертвяки, уставившиеся в направлении урчащего лотерейщика и пытающиеся понять, что же такое вкусное он здесь заметил, начали в массовом порядке терять интерес к его интригующему урчанию. Они получили возбудитель посильнее, мяукающая и испускающая искрящийся дым штуковина не оставила их равнодушными. Пастор, вновь выхватывая пистолет, коротко приказал: «Стоп!» Карату пришлось жестко ухватить Сашку, то есть уже ловкача, за плечо. Пацан даже не подумал притормозить, а сектант, вскинув пистолет, подпустил мчащегося лотерейщика шагов на 20, после чего вновь выстрелил дважды. К удивлению Карата, он бил не в голову, обе пули пришлись по нижним конечностям, первая в колено левой, вторая в нижнюю часть бедра правой. Уже прилично разогнавшаяся тварь не удержалась на ногах, покатилась, а пастор, подловив момент, потянул за спуск третий раз, попав в пятку, причем снизу с таким расчетом, чтобы пуля, явно не из простых, хорошенько прошлась по косточкам. После этого последовала столь же короткая команда «бегом». Ну бегом так бегом. Похоже, сектант разуверился в маскировке, потому как решил отказаться от плавности движений. Выполняя приказ пастора, Карат, несмотря на сложность момента, сумел проанализировать последние действия сектанта и понял, что такая тактика имеет право на жизнь, ее следует взять на вооружение. Стреляет Килдинг как бог, но при этом даже не попытался пальнуть в затылок, хотя возможность была, мертвяк, пока катился, подставился. Но зачем убивать тварь, если можно превратить ее в такой же раздражающий фактор, как уже начавшую затихать акустическую гранату? Лотерейщик, обездвиженный тройкой метко выпущенных пуль, не успокоился, продолжает урчать. Только вот погоню продолжать в приличном темпе не способен и своими призывами лишь сбивает с толку остальных тварей. Сейчас сбегутся к нему все до единой, ну или почти все, и будут переминаться с ноги на ногу, не понимая, что это за банкет такой, где закуски не предлагают. «Не отставать!» — приглушенно рявкнул пастор. «Карат, присматривай за девкой!» До сих пор он к Лиде так не обращался, всегда был подчеркнуто вежлив. Похоже, всерьез занервничал. С чего бы это? Ответ поджидал впереди, из-за обвитой диким виноградом изгороди, которая с этой стороны огораживала спортплощадку, выскочила тройка зараженных. Два бегуна, еще не успевших растерять гардероб, но уже хорошенько изморавшие его остатки, и младший сородич твари, оставшийся позади с подраненными ножками. Пастор, ни на миг не замедлившись, выстрелил 4 раза, уронив пару мелких мертвяков и дважды попав в голову старшему. Лотерейщик, только было взявший разбег на замеченную добычу, покатился по земле и отчаянно затряс башкой. Не прикончило, утолченная кость выдержала, лишь оглушила ударами. Его бы добить, обычно они очухиваются быстро, но на это нет времени, округа стремительно превращается в разворошенный муравейник. Причем некоторые муравьи очень даже интересуются приглушенными выстрелами, тучи над группой опасно сгущаются. Дальше побежали вдоль той самой изгороди и сотни метров не преодолели, как пастор добил до конца один магазин и прилично облегчил второй. Практически во всех случаях на одну цель ему хватало одной пули. Бил точно в голову. Лишь в тех случаях, когда она оказалась слишком крепкой, нажимал на спусковой крючок дважды. А в одном случае, обездвиживая очередного развитого лотерейщика трижды. Оружие не из рядовых. Если дистанция позволяет, можно поражать слабо защищенные точки, с высокой вероятностью успокоить даже прилично изменившегося зараженного. С продуманным уничтожением опасных тварей не все так просто. Там есть специфическая проблема. Паразит, который переделывает их тела, в основных деталях обычно педантичен, а вот в мелочах тот еще затейник. Там, где у одной ты удачно попал в стык пластин обычной мягкой картечиной, у другой может оказаться щиток, против которого даже приличные винтовки играют плохо. Так что если хочешь стать рейдером-долгожителем, придется научиться не только стрелять, а еще и смотреть, во что ты, собственно, стреляешь. Невозможно сосчитать, сколько жизней спас грамотный и оперативный анализ защиты серьезных тварей. Сектант анализировать умеет. Когда, наконец, миновали изгородь и повернули к воде, Карат понял, время пистолета закончилось. От того самого лесочка, о котором пастор не раз высказывался, что он замусоренный, неслись мертвяки. Не два и не три, десятки. В основном мелочь, некоторые едва ноги передвигали, совсем уж никакие. Но в толпе выделялись и опасные цели. Не по-человечески быстрые, движения характерно дерганные, с одеждой расстались полностью или большей частью. Крайние формы бегунов или начинающие лотерейщики. Провести между ними четкую границу невозможно. Что те, что другие, уязвимы даже для пуль из не самого лучшего оружия, вот только живучесть и презрение к боли у них уже на таком уровне, что желательно тщательно выбирать места, куда стрелять. Пастор выбирать не стал, вместо этого он вбросил пистолет в кобуру, тяжело выдохнув, рывком вскинул пулемет и раздал приказы. «Карат справа от меня, Архей слева, работаете по флангам и недобитым, Ловкий и Лида держатся сзади». «Работают только по тем, которые со спины выскакивают. Всем стоп. Ловкий, тебе было сказано сзади держаться. Начинаем». Говоря это, пастор затормозил так, что взрыхлил песок на тропинке. Его пулемет оглушительно гулко выдал первую очередь и продолжил работать в быстром темпе, но не больше, чем по 3-4 выстрела в самых серьезных случаях. Карат с бывшим Архипом в дополнительных пояснениях не нуждались, вскинули автоматы и понеслось. Не слишком метко, дыхание все же сбитое, зато быстро и не жалея патронов. Спасибо затерявшейся среди черноты деревни, неплохо приложились к ее запасам. Пожалуй, одного пулемета более чем достаточно для такого расстрела. Но пара автоматов лишней не была, сэкономила драгоценное время. На то, чтобы бегущая орава бодрых зараженных превратилась в ораву неподвижных или корчащихся окровавленных тел, вряд ли ушло больше 30 секунд. Но этого хватило, чтобы из-за изгороди выскочил самый шустрый преследователь. Очень даже мощный лотерейщик, успевший очухаться после пистолетных пуль, выпущенных в его голову пастором. Надо отдать должное ловкому. Мальчишка на этот раз не струсил, начал стрелять, да и девушка присоединилась к нему, пусть и не мгновенно, но оперативно. Вот только по таким целям они работать не привыкли. С ног сбить сбили, но говорить о смертельных ранах нельзя. Пастор, обернувшись, выпустил в бьющегося на песке мертвяка скупую очередь и приказал «За мной! Бегом!». Архей на этих словах пульнул за изгородь из подствольника, с той стороны урчало такое количество глоток, что не хотелось задумываться о точных цифрах. По мнению Карата, напрасный расход боеприпасов. Осколки там слишком несерьезные, убойность у них никакая, разве что против совсем уж слабеньких тварей работает более-менее на минимальной дистанции. Всем остальным они только шкуру царапают. Но и сам не удержался, кинул туда же ручную гранату. Глядишь, пара взрывов своей силой затмят случившуюся перестрелку, а задача тварей хоть на несколько секунд привяжут их внимание к другому месту. Очень хочется, чтобы пастор и на этот раз говорил правду, потому как если за леском не найдется лодочной станции, ситуация и без того нехорошая станет совсем уж паршивой. Группа пока что выручает только то, что при всем изобилии зараженных, серьезных тварей среди них не видать. Можно, конечно, отнести к ним лотерейщиков, но хорошо вооруженным людям на них грех жаловаться. Таким недоделанные топтуны разве что стаи опасны. Но если прямо сейчас не скрыться на воде, группа начнет замедляться, ведь человек не может вечно носиться сломя голову, тем более с грузом. так что в итоге беглецы окажутся в окружении той еще аравы. Как бы ни пришлось спасаться вплавь, но без лодки и бесценного имущества. Карат не смог оценить степень чистоты узкого лесочка. Это очень непросто сделать, когда преодолеваешь его бегом, тяжело дыша, смахивая пот с ресниц, то и дело стреляя в набегающие спереди и с боков фигуры, бросая гранаты за спину для того, чтобы преследователи не заскучали, меняя магазины, без сожаления отбрасывая опустошенные и мечтая только об одном, чтобы эти проклятые деревья побыстрее закончились, а подошвы застучали по доскам вожделенного причала. С досками он не угадал, причал оказался металлическим. Ничего удивительного в такой ошибке нет, мимо он проплывал всего-то один раз, многочисленные базы казались почти одинаковыми, такие мелочи в памяти держались кучно и поэтому сливались воедино. Пастор, прогрохотав пару шагов по металлу, проворно развернулся, припал на колено, шумно сбросил рюкзак, поспешно отстегнул от него короб с новой лентой, приказал: «Архей, весла достань! Ловкий, разнеси замок у лодки! Лида, рюкзак мой дотащи!» «Какой лодки?» — не понял мальчишка. «На конце причала. Карат, будь рядом, прикрывай!» Тот и без дополнительных указаний никуда не ушел. Также припал на колено, вскинул автомат к плечу и, пытаясь успокоить дыхание, ловил в прицел набегающие из леса фигуры. Выбрав самую прыткую, уродливо перевитую канатами раздутых жил, выдал короткую очередь. Промах, еще одну. Вроде зацепил, тварь дернулась, но на ее проворстве это не сказалось. «Ну на тебе еще». «И еще». «Есть, покатилась», тут же вскочила, рванув было дальше. Но повреждение оказалось не из рядовых. Мертвяка резко перекосило. Завалившись на бок, он начал нелепо сучить лапами, разбрасывая вокруг себя песок. Пока Карат разбирался с одним, пара других таких же опасно быстрых, оставивших позади основную массу, подобралась так близко, что даже запыхавшись после долгого бега, вряд ли по ним промахнешься, при хотя бы минимальных навыках обращения с оружием. Очередь в ближайшую цель уносится росчерк трассера. Карат, по возможности снаряжая магазины, добавлял в самом начале один трассер. Наглядная подсказка, что патроны на исходе, и пора бы задуматься о перезарядке, что подарит тварям чуток времени. Думать не пришлось, заработал пулемет пастора, а это для не самых опасных мертвяков смертельный приговор, быстрый и беспощадный. И чего это Карат раньше к любителям пулеметов относился с легкой настороженностью? Нормальные, в сущности, ребята. А если умеют перезаряжаться быстро, так им цены нет. Что в это время делали остальные, Карат не видел. Не было лишней секунды, чтобы оглянуться. Судя по нескольким выстрелам с той стороны, с замками они расправлялись при помощи оружия. Ну да, не та ситуация, чтобы об экономии патронов думать. Пастор, поднимаясь, приказал: «Отходим, не удержимся». Это понятно. В лесу к этому моменту даже деревьям тесно стало. Уже не десятки, а сотни тварей наводнили его от опушки до опушки, и все они мчались или ковыляли в одном направлении. Тут уже не пулеметы нужны. Тут без огнеметов не обойтись, спалить этот сосняк к чертям вместе с мусором и тварями. Пастор, выхватив из разгрузки гранату необычных очертаний, вытащил кольцо, что-то провернул в основании запала, бросил прямо себе под ноги, помчался запятившимся каратом, пытавшимся его прикрывать, даже отступая. «Не стой, бегом, до конца бежим!» Приказ есть приказ, Карат побежал. Причал длинный, под берегом здесь протягивается мель, поросшая кое-где невысоким тростником. Строители довели работу до свала, который начинался метрах в 25. Там новички суетливо загружали лодку и на глазах Карата уронили в воду весло. Вроде ловят, оно не успело ни утонуть, ни уплыть, но это все же заминка, а заминки сейчас недопустимы. За спиной невдалеке заурчали так, что Карат чуть было не припустил втрое быстрее. Помешало лишь то обстоятельство, что бежать дальше некуда. До оконечности причала не больше 5 шагов оставалось, а по воде он не ходок. Такое впечатление, что к берегу мчится существо, попавшее сюда из мира, где динозавры не вымерли, и теперь время от времени прилетают сюда со своими кластерами. Массово при этом перерождаясь. Бежать дальше нельзя, поневоле пришлось останавливаться и разворачиваться. В этот же миг, в самом начале причала, где до этого располагалась позиция Карата и пастора, вспыхнуло с яркостью электрической дуги, ударило по глазам и тут же померкло, расползаясь огненным шаром. Стремительно теряя яркость, он продолжал расширяться, при этом почти не изменяясь по высоте, будто пытался обволочь пламенем как можно большую площадь. Вырывающиеся из его нутра ослепительные искры мгновенно поджигали все, к чему прикасались. Горел зеленый тростник, пылали задернованные участки земли, прилегающие к причалу, взломанный сарайчик и даже ржавое железо. В лицо дохнуло таким жаром, будто Карат заглянул в металлургическую печь. Зажигательная граната, очень уж мощная, неправдоподобно мощная, слишком грандиозный эффект для столь скромных размеров. Впрочем, спасибо Улью и заодно Нолдам, разнообразие фантастически смертоубийственных вещей здесь в порядке вещей. Ну вот, уже думать почти как пастор начал, хвалу Улью воздает. Сектант, поводя пулеметом из стороны в сторону, не стрелял. Смысла нет, твари не пойдут через такой огонь. Они его побаиваются так же, как и люди. А нет, вон один шустрый догадался обогнуть пламя, с разбегу плюхнулся на мелководье в расчете преодолеть его в быстром темпе. Но здесь мертвяка ждала та еще засада. Песком богат лишь берег, а дно сложено веским илом, и слой его не из тонких. Лотерейщик не сказать, чтобы безнадежно завяз в трясине, но и прытким его продвижение не назовешь. Пастор, неспешно прицелившись, послал в упрямо барахтающуюся тварь очередь на пару патронов и скомандовал: «В лодку! Оттуда прикрывай!» Выполняя приказ, Карат крикнул: «Лида, ложись! В дно вжимайся, ты мне мешаешь!» Очень уж неудобно расселась, не будешь же сквозь нее стрелять. Спешка никому еще не помогала. Вот и здесь свалили рюкзаки как попало, сами тоже забрались безо всякой системы. С учетом невеликих размеров лодки, бардак и столпотворение получились. Девушка послушалась без заминки. Карат, разглядев подстреленного лотерейщика, чуть успокоился. Тот больше никуда не рвался, неуклюже ворочался на мели, где поймал очередь от сектанта. Вокруг его безобразной туши расплывался неприглядный ореол потревоженного ила. Остальные мертвяки забираться в реку не спешили, их, вероятно, смущало то, что произошло с первопроходцем. Очень может быть, что ввиду поголовного скудоумия винили в случившемся ненавистную воду, а не пулеметные пули. Через опадающее пламя Карат увидел что-то большое и настолько стремительное, что это никак не может быть лотерейщиком, все куда кошмарнее. И потому, не дожидаясь, когда пастор разместится как следует, заорал, отпихивая лодку от причала: «Архип, отталкивайся! Быстрее!» Но никак не может привыкнуть, что старшего новичка теперь следует называть иначе, при том, что сам его окрестил. Архип Архей замешкался, но не критично. Это даже помогло, он устроил лодке дополнительный толчок в нужный момент. Но из-за заминки она пошла не прочь от берега, а наискосок. Здесь все еще опасно мелко, несмотря на мутную воду, можно разглядеть заросли водорослей на дне и стайки улепетывающих мелких рыбок. «Весла, греби!» — крикнул Карат, давя на спусковой крючок. Массивная и при этом неправдоподобно стремительная тварь, сошедшая с самого кошмарного полотна, полностью безумного живописца, добравшись до воды, сиганула на несколько метров, в прыжке оттолкнулась от сарайчика, после чего тот завалился опрокинутой картонной коробкой, перелетела через пламя, приземлилась на причал с такой силой, что тот натужно загудел, а лист не самого тонкого металла, приваренный кое-как лишь по краям, не выдержал, оторвался от рамы, скомкался листком бумаги. Чудище, несомненная элита, весом никак не меньше тонны, при этом провалилась до воды, ухватившись за трубу, которая служила поручнями с одной стороны, согнула ее со скрипом и, пытаясь опереться об илистое дно, начала отчаянными рывками проталкивать свою тушу дальше. Карат, прекрасно осознавая, что простые автоматные пули для такого создания все равно, что носорогу плевки, без оглядки на это не переставал поливать крушащую причал цель короткими очередями, одновременно крича Архипу: «Греби, да быстрее ты, греби!» Лида, рискнув приподнять голову, разглядела причину волнения Карата и завизжала так же смешно, как вчера при виде изменившегося медведя. Вот только смеяться никому не хотелось. Надо признать, что будь причал чуть покрепче, пришлось бы Карату напрягать умение в попытке, если не убить отожравшуюся тварь, так хотя бы замедлить. Благо запас сил восстановлен, всего-то чуть-чуть потратил вчера на мелкий эпизод, убивая зараженного медведя. Но не понадобилось, элита, кое-как выбираясь на следующий лист, сорвала и его, запутавшись при этом в прогнувшихся уголках рамы и закрутившемся в штопор поручне. Опустошив магазин, Карат, перезаряжаясь, обернулся к безмятежно сидевшему на носу пастору. «А ты чего не стреляешь?» «Зачем?» — вопросом на вопрос ответил тот. Как это зачем? Мой пулемет не повредит ее шкуру. Да и не вижу в этом смысла, мы уже ушли. Не надо тратить патроны, мы их и так много израсходовали. Обернувшись на берег, Карат, краем глаза контролируя продолжавшую ломать причал элиту, нервно облизал пересохшие губы. У кромки воды столпились сотни тварей, еще десятки решились на большее и теперь неуклюже пробирались по топкой мели, стараясь не приближаться к пугающему их буйствующему чудищу. Вся эта орава урчала на одной ноте. Шум стоял такой, будто присутствуешь на митинге мертвяков, что в сущности и происходило. Как же хорошо, что берег быстро удаляется. Вторую лодку раздобыли на другой станции. Располагалась она в паре километров от первой, на противоположном берегу, посреди широкого участка русла. Здесь или залив уходил вглубь кластера, или улей состыковал с рекой озера. Так или иначе, расстояние от все еще носящихся за лодкой мертвяков оказалось приличным, и на их урчание местные твари набежать не успели. Дальше подошло время расставания. Карат торопливо давал новичкам последние наставления по поводу того, чему не нашлось места в брошюре, с чем они не сталкивались, что может им пригодиться в ближайшее время. Пастор то и дело тоже начинал принимать в этом участие. Его советы, как правило, были куда полезнее и изложены доступнее. Помимо слов, Карат вручил Архию схему, набросанную с карты сектанта. На ней с максимумом подробностей изображался маршрут по воде и сухопутному отрезку, и также кратко были набросаны правила общения с патрулями полиса. Вояки там по местным меркам доброжелательные, особенно к новичкам, но все же такая информация лишней не будет. А еще незаметно от пастора, он, сворачивая карту, подсунул в нее записку. Архей на нее неизбежно наткнется при первой же попытке сориентироваться по бумаге, а сектант не поймет, что новички получили информацию, не предназначенную для его ушей. В записке описано, как найти остров на Большом озере, где, возможно, Карата дожидаются Шуст с Дианой. Те при встрече не откажут новичкам в помощи, и самое главное, узнают новости о своем пропавшем спутнике и получат от него краткую инструкцию по поводу дальнейших действий. Она в сущности не расходилась с уже озвученным. Надо сидеть или там, или на второй точке. Ну или, если оба варианта их чем-то не устраивают, уходить к одному из уговоренных стабов. Главное, что они узнают, в ожидании есть смысл, потому что тот, с кем они должны встретиться, пережил наводнение. Хотя не факт, что переживет дальнейшие события. Карат вручил Архипу цинк патронов, который тащил на себе, только ради того, чтобы тот, встретив Шуста с Дианой, передал его им. Боеприпасы тоже валюта. Если друзьям придется уходить к стабу, на первое время это поможет им закрыть финансовый вопрос. Ну а если не встретит пропавшую парочку, новичкам деньги тоже пригодятся.